Собираю наши встречи, наши дни, как на нитку. Это так долго. Я пытаюсь позабыть, но новая попытка колет иголкой. Расставляю все мечты по местам, крепче нервы, меньше веры. День за днем, да гори оно огнем. Только мысли все о нем и о нем, о нем и о нем. Я к нему поднимусь в небо, я за ним упаду в пропасть. Я за ним, извини, гордость, я за ним одним, я к нему одному. Я к нему поднимусь в небо, я за ним упаду в пропасть. Я за ним, извини, гордость, я за ним одним, я к нему. Что для вида я друзьям улыбаюсь, это не просто. Я поставила бы точку, но опять запятая, это серьезно. Разлетаюсь от тоски на куски, на осколки, все без толку. День за днем, да гори оно огнем. Только мысли все о нем и о нем, о нем и о нем. Одним я к ним.